Четвертое. Покинув Крым, Пушкин, однако, не сразу расстался с Раевскими. Всего несколько дней провел он в Кишиневе, куда перебралась тем временем канцелярия Инзова. И уже в ноябре 1820 года мы вновь встречаем его в гостях у Раевских, на сей раз в имении Каменка Киевской губернии. Здесь оставался он до марта 1821 года и, кроме того, еще дважды приезжал сюда погостить в течение ближайших лет. Эти наезды должны были оставить в нем воспоминания почти столь же приятные, как и жизнь в Крыму. Но собственное настроение его несколько изменилось. Он был гораздо бодрее, вполне здоров и более чем когда-либо обуян либеральным и оппозиционным духом. Каменка принадлежала племяннице князя Потемкина Екатерине Николаевне, урожденной Самойловой, по первому мужу — Раевской, по второму — Давыдовой. Ко времени появления Пушкина в числе ее гостей она успела овдоветь вторично. Генерал Раевский был ее старшим сыном. От брака с Давыдовым у нее родились еще два сына — Александр и Василий. Кроме родственников хозяйки, то есть всей многочисленной семьи Раевских-Давыдовых, в Каменке постоянно гостило множество посторонних. Эта усадьба, расположенная поблизости от Тульчина, штаб-квартиры 2-й армии, была одним из важнейших центров тайного политического движения, происходившего среди тогдашнего офицерства и уже начавшего принимать форму серьезного военного заговора. Пушкин был чрезвычайно доволен и обществом, собравшимся в Каменке, и приемом, который ему там оказывали, и своим собственным времяпрепровождением. Он писал Гнедичу в декабре 1820 года: «Теперь нахожусь в Киевской губернии, в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников, братьев генерала Раевского. Время мое протекает между аристократическими обедами и демагогическими спорами. Общество наше теперь рассеянное, было недавно разнообразное, и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов. Переписка, том 1, страница 22. Хотя женщин было мало, одна из них все-таки остановила на себе внимание Пушкина. В донжуанском списке после Катерины III встречаем имя Аглаи. Так звали супругу Александра Львовича Давыдова. Этот последний, в отличие от своего младшего брата Василия, видного декабриста, не был ни особенно умен, ни серьезен. Отставной генерал, ветеран наполеоновских войн, он славился гастрономическими талантами и чудовищным аппетитом, и, в общем, был живым подобием гоголевского генерала Бетрищева. Пушкин сравнивал его с Фальстафом. «В молодости моей, — рассказывает он, — случай сблизил меня с человеком, в коем природа, казалось, желая подражать Шекспиру, повторила его гениальное создание. Был второй Фальстаф. Сластолюбив, трус, хвастлив, не глуп, забавен, без всяких правил, слезлив и толст. Одно обстоятельство придавало ему прелесть оригинальную — он был женат». И жена этого русского Фальстафа была одарена от природы именно таким характером, какой нужен для героини веселой комедии, приближающейся к фарсу. Аглая Антоновна Давыдова была дочерью герцога де Грамона, французского эмигранта-роялиста. Таким образом, в ее жилах текла кровь знаменитого волокита и самого блестящего кавалера эпохи Людовика XIV, графа де Грамона, прославленного в мемуарах Гамильтона. Нужно отдать справедливость Аглае Антоновне, она не изменила традициям галантности, связанным с именем ее предка. Ее дальний родственник, один из Давыдовых, сын известного партизана Дениса Давыдова, рассказывает, что она весьма хорошенькая, ветреная и кокетливая, как настоящая француженка. Искала в шуме развлечений средства не умереть от скуки в варварской России. Она в Каменке была магнитом, привлекавшим к себе железных деятелей Александровского времени. От главнокомандующих до корнетов все жило и ликовало в Каменке, но главное — умирало у ног прелестной Аглаи. «Русская старина», 1872 год, том 5, страница 632. Ее роман с Пушкиным, быть может, слишком зло, но в общих чертах, несомненно, верно рассказан в стихотворении «К Аглае». И вы поверить мне могли, как семилетняя Агнеса. В каком романе вы нашли, чтоб умер от любви повеса? Послушайте, вам 30 лет, да 30 лет немногим более, мне 20. Я видел свет, кружился долго в нем на воле, уж клятвы, слезы мне смешны, проказы утомить успели. Вам также с вашей стороны тревоги сердца надоели. Умы давно в нас охладели, не кстати нам учиться вновь. Мы знаем, вечная любовь живет едва ли 3 недели. Я вами точно был пленен. К тому же скука, муж ревнивый. Я притворился, что влюблен, вы притворились, что стыдливы. Мы поклялись, потом, увы, потом забыли клятву нашу, себе гусара взяли вы, а я на перстницу Наташу, мы разошлись. До этих пор все хорошо, благопристойно, могли бы мы без глупых ссор жить мирно, дружно и спокойно, но нет, в трагическом жару. Вы мне сегодня поутру седую воскресили древность. Вы проповедуете вновь покойных рыцарей любовь, учтивый жар и грусть и ревность помилуйте. Нет, право, нет, я не дитя, хотя поэт. Оставим юный пыл страстей, когда мы клонимся к закату. Вы старшей дочери своей, я своему меньшому брату. И можно с жизнью шалить, и слезы впредь себе готовить, еще пристало им любить. А нам уже пора злословить. Аглая Антоновна никак не могла простить этих рифмованных колкостей, которые, надо думать, не остались ей вполне неизвестны. Один кишиневский знакомец Пушкина, навестивший читу Давыдовых в 1822 году в Петербурге, заметил, что жена Давыдова в это время не очень благоволила к Александру Сергеевичу, и ей, видимо, было неприятно, когда муж ее с большим участием о нем расспрашивал. Дневник Лепранди, Русский архив, 1866 год, страница 1485. Адель Давыдова, старшая дочь Аглаи Антоновны, также не может быть совершенно пропущена в обзоре сердечных увлечений поэта. Декабрист Якушкин, гостивший в Каменке в конце 1820 года и вынесший, кстати сказать, не особенно благоприятное впечатление из своего знакомства с Пушкиным, сохранил для нас следующую сценку. У нее, Аглаи Давыдовой, была примиленькая дочь, девочка лет 12. Пушкин вообразил себе, что он в нее влюблен. Беспрестанно на нее заглядывался и, подходя к ней, шутил с ней очень неловко. Однажды за обедом он сидел возле меня и, раскрасневшись, смотрел так ужасно на хорошенькую девочку, что она, бедная, не знала, что делать, и готова была заплакать. Мне же стало ее жалко, и я сказал Пушкину вполголоса: «Посмотрите, что вы делаете. Вашими взглядами вы совершенно смутили бедное дитя». «Я хочу наказать кокетку», — ответил он. «Прежде она со мной любезничала, а теперь прикидывается жестоко и не хочет взглянуть на меня». С большим трудом удалось обратить все это в шутку и заставить его улыбнуться. Записки Якушкина, страница 49. В честь Адели Давыдовой Пушкин написал стихи, где говорится: «Для наслажденья ты рождена, час упоенья лови, лови, младые лета отдай любви». Но бедной девушке не пришлось воспользоваться этими советами. После смерти Александра Львовича Аглая Антоновна уехала с детьми за границу и здесь задумала вторично выйти замуж за французского генерала Себастьяни. По-видимому, Адель каким-то образом могла явиться препятствием к этому браку. Тогда ее обратили в католичество и постригли в монахини в обители урсулинок, где она и осталась до конца жизни.